Гуру. Надо разрушить в сознании представление о том, что со смертью близких людей, имеющих особое значение в жизни ученика, с ними нарушается всякая связь, даже при их воплощении в новое тело. Сознаваемой связи может и не быть, но нити ее не прерываются, так как они идут поверх условий плотного мира и касаются мира духа. Не прерываются эти нити никак и ничем. В кармических встречах обычных людей эти необорванные связи оживают мгновенно, ибо невидимые они не переставали существовать ни на одно мгновение. Много друзей и много врагов у воплощенных, и со всеми связаны нитями кармы, хотя бы встречи и намечались через несколько воплощений. Если это так во взаимоотношениях обычных людей, то тем более прочны и сильны эти связи в явлениях связи иерархической с людьми, близко стоящими к иерархии света, с посланниками учителей и владык и их учеников. Укрепляя и углубляя эти связи сознательно при всех и всяких условиях жизни, живут ли во плоти они или же умирают, можно их оживлять и усиливать, и создавать новые каналы сближения. Для любви, преданности и устремления явление смерти не имеет никакого значения. Чувство торжествует над смертью.